Вечеринка. Как они втопили! В человеческом обличии я бы весь взмок, пытаясь поспеть за ними. Хорошо, что в воде прохладно, к тому же акулы, скорее всего, не потеют. Но жарко мне было не только поэтому. Меня терзали угрызения совести. Что я скажу, если Шари заметит, что я увязался за их компанией? Я заблудился и случайно оказался поблизости, дурацкая отмазка. Хотя все было именно так. Я и правда наткнулся на них случайно и вовсе не собирался их преследовать. По крайней мере, до недавнего времени. Наконец, дельфины достигли цели. На мелководье они притормозили и, неторопливо плывя, осматривались. Я сообразил, где мы, когда было уже поздно. Это был пляжик на островах Флорида-Кис. Я поспешно повернулся, чтобы уплыть, но несколько человек меня уже заметили. Двое подростков завизжали. Пожилая дама в полосатом купальнике пыталась скорее доплыть до берега и бешено махала руками, почти не двигаясь с места. Надеюсь, у нее не случится сердечный приступ. Молодой серфер, от испуга потеряв равновесие, свалился с доски и теперь отчаянно пытался забраться на нее снова. Девочка, игравшая на надувном матрасе, торопливо подобрала руки и ноги и заревела. Наверное, не знала, как добраться до берега. Как же неудобно получилось. Я ведь не из тех, кому нравится доводить ребятишек до слез. «Что здесь происходит?» — удивленно спросил Ной, но потом заметил меня. «Твою ж медузу! Там Тьяго! Вперед, ребята, наш выход!» — скомандовала Шари. «Для нас здесь куча работы!» Я смущенно наблюдал, как дельфины приступили к делу. Подтолкнули серфера на доску и, окружив пожилую даму, сопроводили ее на пляж. Блю даже разрешила ей держаться за свой плавник на спине. Женщина сначала никак не решалась, но потом пришла в восторг. Но и тем временем проплыл так близко к подросткам, что крики ужаса сменились восхищенными возгласами. «Ой, какой он милый!» Жаль, обо мне такого никогда не скажут. Пока я со смесью смущения и испуга ожидал, что будет дальше, Шари не медлила ни секунды. Она повернулась, описала круг около надувного матраса и мордой вытолкнула его вместе с пассажиркой на берег. Там девочку встретил обеспокоенный отец, но она почему-то не слишком обрадовалась. «Я хочу играть с дельфином! Пусти, папа, я хочу играть с дельфином! Сейчас же!» Хорошо, что Шари не поддалась искушению помахать малышке на прощание плавником. Это бы выглядело крайне подозрительно. Наконец, на пляже снова воцарился покой, и трое дельфинов поплыли туда, где я пристыженно кружил на месте, следя, чтобы мой плавник не торчал из воды. «Простите, что из-за меня вам пришлось спасать столько народу», — сконфузился я. «О, это было круто! Наконец-то нам нашлось занятие», — сказала Блю и эффектно выпрыгнула из воды, следя, чтобы нас кто-нибудь разделял. «Да, нам очень понравилось», — подтвердила Шари, некоторое время плывя рядом со мной. «Ведь это одно из наших хобби — спасать людей на пляжах. Но обычно ничего не происходит, и мы лишь тусуемся и болтаем». «А это довольно скучно», — добавил Ной и сделал сальто, попытавшись превзойти Блю. «Правда круто получилось. Может, я и двойное сальто сегодня осилю. Смотрите все сюда!» «Ной, не задавайся, это бесит!» Шария закатила глаза, что в дельфинем обличии выглядело забавно. «Может, навестим все вчетвером ныряльщиков в Ки-Ларго?» Ки-Ларго — самый крупный остров архипелага Флорида-Кис, который начинается на южной оконечности штата Флорида. «Нет, я, пожалуй, поплыву обратно», — поспешно проговорил я. «Хорошо, что на меня никто не обижается. Но мне не улыбалось перепугать еще полдюжины ныряльщиков. Шари, увидимся на вечеринке». «Непременно, как каждодневный прилив», — весело отозвалась она. «До скорого! Кстати, я хотела сказать тебе кое-что важное. Я слышала, Джек Кристалл собирается поручить нам спецзадание. Вместе с гостем из другой школы для оборотней. Забыла название...» «Что-что?» — переспросил я. Приз за самый умный ответ эта реплика бы точно не получила. «Спецзадание? Я всего несколько дней в школе «Голубой риф». Может ли директор мне такое поручить? И кого именно она имела в виду под словом «мы»? Только себя и меня?» «Все остальное скажу сегодня вечером», — крикнула Шари, прежде чем я успел задать 10 000 вопросов, вертевшихся у меня на языке. «Кстати, спасибо, что взял на себя вину за потоп. Я перед тобой в долгу». Ее голос затих вдали. Троица, как всегда, с бешеной скоростью унеслась прочь. «Черт побери! До вечеринки еще не менее 2 часов. и теперь все это время я буду ломать себе голову». Тут я вспомнил, что Крис говорил, чтобы я ни в коем случае туда не ходил. Да и обещание Тока, что эта вечеринка мне надолго запомнится, добра не сулила. Меня бросило в дрожь. В прежней школе после такой угрозы я бы не стал нарываться. Но в «Голубом рифе» я решил начать все с чистого листа. С тех пор, как я узнал, что я тигровая акула, я решил больше не позволять никому себя запугивать. Тем более Барри, этому бутерброду с рыбой и его приятелям. Едва я вернулся в «Голубой риф», дядя Джонни позвонил мне по школьному телефону, который стоял в медицинском кабинете на втором этаже главного здания. «Ну что, как ты там? Все нормально?» Я быстро огляделся, не слышит ли меня кто-нибудь из учеников. Нет, никого. Значит, время покаяться. «Ну, я получил первый выговор за рыбный бургер, и в акульем обличии нечаянно перепугал отдыхающих на пляже». Молчание в трубке. Я обреченно ожидал неизбежного нагоняя, но вместо этого в трубке раздался смех. «Что? Что ты сделал? Ну-ка, расскажи!» И я все ему рассказал, в очередной раз порадовавшись, что родители сплавили меня именно этому старому ворчливому оборотню-окуню. Но как бы я ни любил Джонни, как бы не доверял ему, о своих планах на вечер я на всякий случай рассказывать не стал. Я пойду на эту проклятую вечеринку и как следует повеселюсь. Может, тогда мне удастся на некоторое время забыть о родительском дне. Осталось всего 2 дня. О, боже. Шальная пятница проходила в большой хижине с другой стороны лагуны. Обычно она, видимо, служила чем-то вроде ангара для лодок, но сейчас школьные транспортные средства, быстроходный белый катер и надувная лодка с подвесным мотором, были пришвартованы снаружи к причалу, и хижина находилась в нашем распоряжении. Предупрежден, значит вооружен. Я был начеку, но Токко, Элла, Барри и Дафна лишь негромко переговаривались между собой и посмеивались, не обращая ни на кого внимания. Пусть продолжают в том же духе. За нами присматривали 2 учителей, мистер Гарсия и мисс Уайт, и у них уже появилась работа. У меня в голове тонкий девчачий голос позвал на помощь. Я растерянно огляделся. «Как Зельда опять оказалась в чаше для пунша?» — услышал я раздраженный голос мистера Гарсии. И Джаспер, всегда готовый помочь, принялся вылавливать нашу одноклассницу Медузу, для чего воспользовался плоской деревяшкой. «Ай, Джаспер, что ты творишь?» — возмутилась Медуза Зельда. «Возьми меня руками. Не бойся, я не опасна. Или я для тебя слишком склизкая?» «Не без того», — признался Джаспер. К счастью, кто-то принес с кухни половник, и мой друг, выловив Зельду, выпустил ее в лагуну. Там гордо расхаживал некто, своей полнотой, рыжими волосами и веснушками, сильно напоминающий Эда Ширана. Эд Ширан — британский поп-музыкант и актер. В руке он держал гитару, и его окружали любопытные ученики. Я даже растерялся. Не может же это и в самом деле быть Эд Ширан? Шарри, увидев мое лицо, хохотала до упаду. «Это же Финни! Переодеваться — ее хобби, разве ты не знал? Сейчас она будет выступать в качестве приглашенного артиста вместе со школьной группой». «Это все, конечно, интересно, но лучше скажи, что ты слышал об этом спецзадании?» — начал допытываться я. «Пока только знаю, что в Эверглейдсе кому-то нужна помощь. Директор ждет приезда специального посланника, которого отрядили нам на подмогу. Потом он отправит нескольких человек в экспедицию. Меня и, может быть, тебя тоже». Эверглейдс, с английского Everglades, буквально «вечное болото», «болотистая низина», болотистый регион во Флориде, часть которого отдана под национальный парк. Я уставился на нее. «Эверглейдс? Но ведь это болото, а я акула!» «Я знаю», — усмехнулась Шарри. «Наверное, ты что-то неправильно поняла, и меня нет в этом списке», — сказал я немного разочарованно, но в то же время с облегчением. «Болото? Фу, это не для меня. Что еще за специальный посланник?» Она приблизилась к моему уху. «Кто-то из Кристалл, школы для лесных оборотней. Было бы очень круто, если бы ты отправился с нами». «А, ну да», — я начинал успокаиваться. «Может, этот посланник — учитель? Или спецагент? Наверное, какое-нибудь пресноводное животное, которое хорошо ориентируется в болотистой местности». «Понятия не имею. Скоро узнаем, но сначала будет выступление на родительском дне. Клянусь большой волной, я не справлюсь». Шарри беспокойно взъерошила руками свои светлые вихры. «Я все запарю. «Не запоришь», — сказал я. «Что, говоришь, ты будешь показывать? Ты ведь репетировала?» «Мы с Блю покажем водный балет. Конечно, мы репетировали, но в воскресенье на нас будет смотреть куча народу. Наверное, я даже голову из воды высунуть не осмелюсь». Шари вся прямо тряслась. Настоящая сценическая лихорадка. «Не говори ерунды, ты прекрасно справишься». Мне очень хотелось ее обнять, но я не решился. «У меня, кстати, тоже сценическая лихорадка. Из-за моих родителей, которые, наверное, приедут». «Понимаю». Шари с любопытством посмотрела на меня, а потом снова поморщилась. «Наш водный балет им наверняка не понравится». «Ну вот что делать с этой девчонкой?» «Пойдем потанцуем, это тебя отвлечет», — предложил я. «Ладно», — без выражения отозвалась Шари, но тут к ней подошла поговорить Юна, и мне пока пришлось идти одному. С одной стороны хижины школьная группа копошилась в путанице проводов и нагромождении музыкальных инструментов, устанавливая свое оборудование. Пока они готовились, диджей включил музыку. Мара и несколько ребят второго года обучения уже танцевали, и басы разносились по лодочному ангару. Ральф с сосредоточенным видом составлял в ноутбуке плейлист и принимал музыкальные заявки. Когда очередь дошла до меня, я попросил: «Ты не мог бы поставить песню «Walk on Water» группы 30 Seconds to Mars?» «Конечно! Вся власть акулам!» Ральф, не глядя на меня, приветственно махнул рукой и снова занялся техникой. «Вся власть акулам? Это что, наш новый позывной?» Я покосился на Тока, Барри и компанию и обнаружил, что они за мной наблюдают. Заметив мой взгляд, они поспешно отвернулись. Пусть смотрят сколько хотят. Вопрос лишь в том, ограничатся ли они одним наблюдением. Я взял горсть чипсов и стакан пунша. По вкусу не было заметно, что в нем побывала медуза. Впрочем, я понятия не имел, каковы медузы на вкус. Размышляя, я с радостью услышал, что начинается моя песня. «Do you believe that you can walk on water? Do you believe that you can win this fight tonight?» «Ты веришь в то, что можешь ходить по воде? Ты веришь в то, что сегодня сможешь выиграть битву?» Я поспешно поставил стакан и начал дрыгаться на танцполе, на пару секунд позабыв о своих проблемах. После двух песен хлопки и выкрики возвестили выход школьной группы. Высокая, худенькая, спокойная Леонора, во втором обличии электрический угорь, заиграла невероятно зажигательное соло на электрогитаре. Завхоз осьминог лупил 8 щупальцами по барабанам, а Оливия, рыба-хирург из моего класса, терзала синтезатор. Мы с Шари танцевали рядом, и в этот миг жизнь моя была прекрасна. Вот только когда я ненадолго отошел к своему стаканчику и жадно отхлебнул глоток пунша, все мои заботы тут же вернулись, причем в 5-кратном объеме.